Глава 25. Щит Венди и Марша миновали ближе к полудню. Уже привычно, почти не притормозив, проскочили сквозь радужную пленку и полетели на бреющем полете над выжженными землями. Девушка задумчиво оглядывала очищенную от искажения территорию, которую король не спешил присоединять, и прикидывала, реально ли и в самом деле поставить похожий щит над Сероярным. Это же сколько зачищать придется, в том числе полезных растений. А потом ждать, пока все заново прорастет, и что, голодать? Или грибами одними питаться? Нет, они, конечно, полны витаминов и белка, но как основа диеты грустно. Венди с тоской вспомнила жареную курочку с овощами и другое мясо. Более жесткое, но не менее вкусное. Коровы, кажется. Да, с пропитанием Риаркану точно больше повезло. Черная равнина закончилась сразу, словно отрезанная по невидимой линии, и начались привычные заросли. Венди спешилась, чтобы не усложнять продвижение подруги, и Марша быстро зарылась в землю. На глубине, примерно в этом районе, располагались загоны с медведками, и проще всего к ним было добраться напрямую. А самой Вендолин до входа остались считанные метры. Сеть, вылетевшая из-за кустов, стала неприятной неожиданностью. Она присела, чтобы не спутали ноги, и как могла выставила руки вперед, показывая, что в них нет оружия. «Сопротивляться не будешь?» — с опаской спросили из тех же зарослей. Девушка узнала голос Гелены и поморщилась. Тот всегда знал, что она сильнее, но до сих пор Венди не подозревала, насколько он ее боится. Да, если отец хотел подобрать ей партию по принципу «не мешаться под ногами», то друг детства стал бы самым подходящим вариантом. Пусть он ее и задвигал за себя, когда они ходили в разведку, но то было больше для самоутверждения. Гелен прекрасно понимал, что дар Вендолин несоизмеримо больше, и, похоже, отчаянно по этому поводу комплексовал. «Нет», — спокойно ответила она с легкой усмешкой. «Судя по всему, либо отец уже вернулся, либо отправил гонца с донесением дяди. Что ж, придется привыкать к роли позорной предательницы». Из надежных кустов показались трое разведчиков. Сеть с Венди сняли, но вместо нее накинули веревку. Металла мага земли не удержать, а с паклей повозиться придется. «Князь уже вернулся?» Стараясь говорить небрежно, уточнила девушка, покорно шагая между мужчинами. При желании ей ничего не стоило разбросать их и скрыться. «Но куда?» Она вернулась, чтобы попытаться уладить весь тот хаос, что сама же и вызвала, а не плодить еще больше неприятностей. «Да только что. Приказал тебя ждать», — охотно отозвался Гелен. Венди кивнула, не собираясь продолжать беседу. Аргументы она приберегала для спора с отцом. Зачем тратить силы и доказывать что-то людям, которые всего лишь выполняют приказы? Они вчетвером нырнули в ближайший люк. В туннеле их уже ждали двое из личной охраны князя. «Благодарим за службу», — мельком бросил один из них, подхватывая Венди под локоть. Она приподняла руку, пытаясь высвободиться, но хватка тут же усилилась, и девушка покорно обмякла. Но не драться же. Гелен, бросив на нее последний извиняющийся взгляд, вернулся с остальными на поверхность. «Как неосторожно с вашей стороны, княжна». «И как неосмотрительно так глупо попасться!» Злорадно подцокал языком ее новый охранник. Венди поджала губы, чтобы не ляпнуть что-нибудь оскорбительное в ответ. Эти ребята намучились в свое время из-за ее проделок, регулярно получая нагоняя за прорехи в защите, которые девушка находила с завидным постоянством. Потому особой любовью в кругах внутренней стражи она не пользовалась. Зато разведчики в основной своей массе были готовы ее на руках носить. Столько раз она их вытаскивала из, казалось бы, безнадежных передряг. В любом случае, обращаться к дяде за помощью и сеять раздор в семье Венди не планировала. Нет. Ее целью был сам князь. Если она сумеет его убедить в своей правоте, то Норберт подаст новость о Риаркане остальным кавернам в нужном ключе. Все зависит от нужного угла зрения, как известно. Одно дело, враждебное государство захватывает наши земли снова, и совсем другое выжившие соседи предлагают мир и сотрудничество. Шли они недолго, судя по всему, приказ князя был привести блудную дочь сразу к нему, потому что первым, кого увидела Венделин в центральном приемном зале каверны, был ее отец. В отличие от Риаркана, приемный зал здесь вовсе не означал помещение для балов и банкетов. Название стоило понимать буквально. Туда принимали поначалу все вещи, что прибывали с поверхности. Все официальные ходы, по которым приносили добычу разведчики, сходились именно здесь. Собранные материалы сортировали, распределяли, а после признанные безопасными и нужными отправляли вниз, в саму каверну, где их уже ждали специалисты – травники, мебельщики и повара. Сейчас тут, правда, негде было повернуться. Все приемные столы и даже пол были завалены деталями разнообразной формы и размера. Посреди всего этого бедлама гордо возвышался князь и громогласно руководил процессом сортировки. «Это что еще?» — пробормотала Венди, пусть и догадывалась уже. «Но чтобы принц Алард так быстро выдал врагам секретный артефакт, да еще и отца беспрепятственно отпустил». «Специальный артефакт, чтобы поставить купол над нашими землями», как маленькая объяснил державший ее стражник. «Можно будет не бояться искажений. Правда здорово?» «Просто восторг», — буркнула Венделин и поймала взгляд князя. Тот довольно усмехался, но к дочери подходить не спешил. На нее оборачивались, недоумевая, почему княжна стоит под стражей, да еще и в веревках. Но напрямую спросить у Норберта никто не решался. Все же авторитетом он обладал непререкаемым. «Надо, значит, надо». «Все детали по списку есть», — подскочил к князю один из мастеровых, благоговейно протягивая несколько белоснежных листов бумаги. «Да, такой роскоши в Тироярне давно не видели». «Прикажете спустить в инженерный зал?» «Нет, артефакт будет большим, а лучше его собирать подальше от населения», — проговорил Норберт. «Думаю, шестой тренировочный будет в самый раз». Тренировочные залы располагались на окраине каверны и были укреплены магией на тот случай, если дар подростка выйдет из-под контроля. Именно там их обучали владеть собой и плести заклинания, так что решение князя звучало логично. Однако Венди прекрасно помнила, какая мощь была заключена в артефакте под дворцом. Такая махина все блоки снесет и не заметит. Девушка попыталась шагнуть вперед, чтобы предупредить отца о грозящей ему и всем остальным опасности. Принцу Аларду она не верила совсем, и что бы ни задумал Норберт, тащить подарок от его высочества туда, где живут люди, будет полным безумием. Разумеется, подобного Венди никогда не произнесет вслух, но намекнуть ей никто не мешает. Подойти не вышло. Стражник и не подумал отпустить ее руку, так что девушку болезненно дернули обратно. Мастеровые тем временем погрузили, что могли, на тележке, по-простому взяли на плечи особо длинные металлические пластины и, как деловые муравьи, потащили разобранный артефакт на место сборки. «Медлить больше нельзя», — осознала девушка. «Еще немного, и детали попадут в каверну, а там кто знает». «Папа! Послушай меня, это небезопасно!» — выкрикнула Венделин с ужасом, наблюдая, как полосы металла и прочие странного вида запчасти по одной проносят мимо нее вниз, в каверну. «Вдруг Алард подложил тебе бомбу, а не артефакт защиты? И вообще, они работают только от магов огня, он же тебе этого не сказал, так?» «Дочь, ты правда считаешь меня идиотом?» Холодный голос князя привел ее в чувство не хуже ведра воды, вылитого на голову. Венди заморгала и перестала выворачиваться из удерживающих ее рук. «Разумеется, я догадываюсь, что нам подсунули в лучшем случае неработающие железки. Наши технари покопаются, конечно. Может, и получится что-то интересное. В конце концов, самое главное — уловить суть». «Тогда зачем все это? Брак, договор?» Растерянно пролепетала девушка. Она догадывалась, что отец затеял нечто глобальное и далеко идущее, но что? Норберт усмехнулся. Втирался в доверие, разумеется. От тебя мне нужна была искренняя реакция. Потому я решил полностью не посвящать тебя в происходящее. Как показало время, правильно сделал. Зато теперь у нас есть это». И князь приподнял на вытянутой руке связку медальонов. Штук 5, не меньше. Винди уже видела похожие и замерла, пораженная догадкой. Остальные воины были не столь просвещенными. «А что это, ваша милость?» — пробасил один из тех, что удерживал Вендолин. «Это наш пропуск в Риаркан», — хищно оскалился Норберт. «Завтра же выступаем, а ее запереть в комнате, я лично наложу защиту». Конечно, то, что ее заперли в княжеских покоях, а не в темнице, да еще и накормили с дороги, было неплохо. Но на этом позитив заканчивался. Вендолин все еще не могла поверить в самонадеянность отца. На что он рассчитывает, собираясь нападать на Риаркан без поддержки других каверн-княжеств? Чтобы сформировать общее войско, а для начала просто договориться о сотрудничестве, придется потратить немало времени, за которое Кирсан, уже осведомленный о существовании соседнего государства, успеет укрепить границы. Ну, хорошо. Доля логики в решении князя все же присутствовала. Но война? Полноценные боевые действия? Вендолин ни в коем случае не сомневалась в боеспособности жителей каверны. Они были закалены столетиями выживания в самых тяжелых условиях, на фоне чего изнеженные защиты королевского артефакта риарканцы казались мягкотелыми слабаками. Но если поставить магов противоборствующих стран лицом к лицу, то еще большой вопрос, кто одержит верх. Другое дело, что в Тироярне владеть оружием умели все, начиная лет с 7. В общем, исход схватки неизвестен. Однако вовсе не боязнь поражения заставляла Венди метаться раненой медведкой по небольшой комнате. Сейчас девушка как никогда прежде чувствовала себя загнанной в угол. За неделю в Риаркане она успела привыкнуть к окнам и теперь задыхалась в подземном мешке. И не только от паники. Снова война? Ведь именно для этого она рисковала жизнью, отправляясь на вражескую территорию, чтобы собрать сведения, которые помогут им победить наглых захватчиков. Так? Вендолин остановилась и невидяще уставилась куда-то в угол. Теперь, когда она посмотрела на быт по ту сторону щита, риарканцы уже не казались ей исчадиями бездны, жаждущими захватить чужие земли. Да что там? До недавнего времени они даже не подозревали о существовании соседей. И территорию очищали вовсе не потому, что им не терпелось прибрать ее к рукам. Учитывая, какого труда Кирсану стоило питать артефакт, король в последнюю очередь захочет прибавлять своему королевству новые площади. Больше диаметр щита, больше энергии будет выпивать его удержание. Риарканцы искренне полагали, что остались одни на планете. И хотели сохранить ее, очистить для будущих поколений. Что-то подсказывало Венди, что Кирсан, спроси его князь, с радостью согласился бы на сотрудничество и не стал бы обманывать, подсовывая заведомо неработающий артефакт. Но Норберту не повезло наткнуться именно на Оларда, который своими действиями и словами окончательно убедил князя в подлости и ненадежности риарканцев. Звук открывающейся двери вывел Венди из состояния глубокой задумчивости. Обернувшись, увидела переступающую порог женщину. «Мама!» — прошептала она. Горло внезапно перехватило. Только сейчас Венди осознала, насколько ей не хватало заботы и ласки. Желание почувствовать себя маленькой, зарыться в мамину юбку лицом было нестерпимым. Но Вендолин ограничилась только улыбкой, помня о стражниках по ту сторону двери, внимательно наблюдавших за сценой воссоединения семьи. Отец выполнил свою угрозу и не только наложил на комнату магический блок, специально настроенный на Венди, так что она не могла уйти сквозь стену, но и поставил у двери охрану. Суровые и недружелюбно настроенные по отношению к предательнице Да, князь уже успел просветить своих подданных на предмет неблагонадежности дочери, чтобы отрезать ей все пути к отступлению. Стражи пропускали только служанок с едой. Да вот теперь еще и княгиню. Судя по недовольным лицам, особых указаний насчет жены князь не оставил, но и пускать никого не велел, так что охранников терзали смутные сомнения. Благо, отказать матушке не сможет ни один самоубийца. «Венди, доченька, с тобой все в порядке. Я так беспокоилась». В два шага княгиня пересекла комнату и заключила Вендолин в крепкие объятия. Одного ее взгляда поверх головы дочери было достаточно, чтобы стражники деликатно прикрыли дверь и сделали вид, что ничего не видели. Все же со старшей травницей княжества шутки плохи. Если ее рассердить, а потом вдруг живот прихватит, можно не рассчитывать на лечение. И не факт, что та изначально слабящих травок не подсыпала. И Вола отличалась своеобразным чувством справедливости.